Алло. Пупсик, я хотел твои сиськи полюбоваться. Правда? Только сиськи? Дайте за жопу полапу хотя бы, а? Хотя бы? Ну ладно. А алло, ты когда последний раз трахалась? Что-что? Ты когда последний раз трахалась? А, это не твоя забота. Я number one, мне все тёлки дают. Да? Слушай, я number one, значит, ты бы мне дала. Ну, значит, все какие-то тёлки неправильные. Сука! Да, я такая. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что и ли? Что? И что? Ну я ж сука. Давай потрахаемся. Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Тебя плохо слышно. Алло, ты теряешься. До свидания. Что такое? Алло. Не бойся, Эшли, иди сюда. Что? Давай, Эшли. Да вы человек, а вы вообще куда звоните? Эшли. Куда вы Эшли. Звоните? Эшли. Алло. Не бойся, Эшли, иди сюда. Алло. Какая она, трусиха, видать, девственница пока что. Ну ладно, будем над этим работать. Смешно, конечно. Хрюкнула тварь. Да. Смешно. А тебе сколько лет, детка? Куда звоните? Ну, мне лет 70, челюсть вставная, хожу такая с палочкой. Волос, правда, седой, но покрашенный. Пойдет. Зачем я с тобой буду говорить? Я думал, тебе 14 лет. Алло. Пожалуйста, возьми меня. Кого взять? Возьми меня полностью. Тебя полностью взять? Ну, трахни меня. Пожалуйста. А, ну, приезжай. Я тебя трахну. Как раз только вот завоз игрушек был. Кончать сейчас будешь. Размеры разные, сам выбирать будешь. В пукан долбиться нахуй. Что, тебя не слышно? С мужиком там лежать, обниматься. Блин, обниматься, не звони, потому что там шум какой-то параллельно идет. Я тебя очень плохо слышу. Я властитель этого мира. Я малыш. Кто малыш? Ты малыш? Я малыш. Мазафака number one. Соответственно, сразу сейчас всех предупреждаю дальше. Я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусный. Вкусно. Я тявкаю, простите, не могу, это Unreal, понимаете? Хорошо, пизда. Да, извращенцев, конечно, повидала много, но такого, как ты, первый раз. Пиздец, иди нахуй, дура. Сам такой, дурак. Ты меня с дурака, ты не держи. Не звони сюда больше. Тебя здесь не ждут, пока. Да, демократия, свобода слова. Алло, здравствуйте, Сон Сан Манхэттен. Я хотел твои сиськи полюбоваться. На что? Я хотел твои сиськи полюбоваться. На чьи? Дай чичку пососать. Давай, отвечай. Ты на массаж? Ты на массаж хотел? Да. Так, в общем, если хотите на массаж приезжать, мы находимся в метро Савеловская, улица Бутырская, 17А. Чё на? Чё такое? Клубня, здравствуйте. Пупсик, я хотел твои сисечки полюбоваться. Ну, сейчас позвоните в больницу, вам там помогут. Что ты там сказала? С неадекватными людьми, извините, я не общаюсь. Я number one, мне все тёлки дают. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что ли? За что вас уважать? Мазафака number one. Вот и такой-то к вам относится. Я малыш. Линию не занимайте, молодой человек, не звоните больше сюда. Пиздец, иди нахуй, дура. Вот иди сам туда, дебил. Сука! Кого дебилом обозвал? А ты когда последний раз страхалась? Слышь, ты придурок, еще раз позвонишь, я тебя вычислю, ты понял? Хе-е-е, ты думал, куда ты звонишь? Мне вообще на это похер. Алло? Пупсик, я хотел твои... Алло? Сисечки полюбоваться. Что-что-что? Дай чичку пососать. Это все? Дай тебе за жопу полапаю хотя бы, а? Я number one, мне все тёлки дают. Ну, поздравляю. Слушай, я number one, ты бы мне дала? Просто это же твоя мечта, ты сама сказала. Ёбнутый какой-то звонит опять. Сука! Алло, здравствуйте. Пупсик, алло? Я хотел твои сисечки полюбоваться. Алло, я вас слушаю. Дайте за жопу полапаю хотя бы, а? Чё ж такое? Алло, здравствуйте. Я хотел твои сисечки полюбоваться. Ты что ты там за придурок сидишь? Я ваномас. Да? Я number one. Так, и долго этот разговор будет продолжаться? Слушай, я number one, ты бы мне дала? Давай отвечай, я спросил. И что ты спросил? Ты бы мне дала? Слушай, ты так долго будешь звонить? Да. Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Я по приколу, что ли? Что ж такое, что за дела? Я не знаю, что у тебя какие дела. Мне кажется, ты так по приколу все это. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что ли? Да, вести? Скажем так, я впал. Ты, наверное, не туда попал. Ты куда вообще попал? Ты куда звонишь-то? В баню, короче. В какую баню ты звонишь? В кабак, там вино с бабами трахаться, короче. Ты где баню видел, где там трахаются, я не поняла. Обниматься, блядь, с мужичками, блядь, пухленькими, ёпта. Щупать сисечки. Ты в какую баню ты звонишь, я не пойму. С мужиком там лежать, обниматься. Че, ты, нет, ты вообще кому звонишь-то? Эшли. Эшли. Ты кому звонишь? Голубоволосая дура, вот где, вот эта вот, с луком вместо головы, луковицей. Ты вообще кому звонишь, я не пойму. Голубоволосая дура, с луком вместо головы, луковицей. Это кто такая, ну-ка объясни, как зовут хоть эту голубоволосую с луковицей, я не пойму. Эшли. Ну, как ее зовут-то? Эшли. Как? Эшли. Ебать, тебе плющит. Эшли. Это кобелиха женского пола. Ну ты, наверное, ошибся, милый. Ты не туда попал. Что за херня? Я не знаю, что за херня. Ты не туда попал. Да ебаный в рот. Ты посмотри получше номерок. И звони, хорошо? Ты не туда попал. Мне вообще на это похер. Здесь нету голубоволосой с луковицей там или что-то. Нету таких, понимаешь? Обниматься, блядь, с мужичками, блядь. Пухленькими, ёпта. Я тебе говорю, посмотри нормально свой номерок. Кому ты звонишь, понимаешь? Ты не туда попал вообще. Откуда я знаю, что ты сказала правду, понимаешь? Ты сказала неправду. Ладно, ты, Леш, лучше отдохни, ты, наверное, что-то недопонимаешь, ты не туда попадаешь. Да ты вообще гонишь, ёпта, я даже не знаю, что сказать. Ну вот не знаешь, что сказать, давай тогда лучше вообще ничего говорить мне не будешь. Скажем так, я впал в глубокую аналитику от того, что я как бы услышал. Слушай, милый, ты не туда попадаешь. Я не понимаю, конечно, ты куда звонишь, какую ты баню звонишь, но ты вообще не туда попадаешь. Посмотри номер. И разберись, кому ты звонишь. Эшли. Эшли, Мишли. Что это за Эшли? Я здравствуй, трубку, он перезвонит. Да ты ничего не скажешь. Господи, он дур какой-то гонит там вообще. Ты меня за дурака-то не держи. Я не знаю, но ты довольно умный, может, ты и умный, но ты не туда попал и выглядишь сейчас как ненормальный. Я властитель этого мира, я малыш. Еще разочек ты повтори, что ты так язык себе корюжишь, что даже ничего не понятно. Сука, как ты смеешь, блядь, на самого меня, блядь, номада, блядь. Номада, блядь. Педрил тупая, блядь, я кризис, нахуй, я тебя кризис, я, блядь, тебе кризис настал, нахуй, да-да. Сука. Все, ладно, давай, отдыхай. Сауна, добрый вечер. Пупсик, я хотел твои сисечки полюбоваться. Больше ничего не хочешь? Дайте за жопу по лапу хотя бы, а? Сауна, добрый вечер. Пупсик, в баню, короче. Баня занята. Чё на, чё такое?